те дни эти люди искусству служили, когда свое сердце в алтарь положили, когда все творили, они из души, творения их были все столь хороши. Но ныне искусство убито почти, и ты за метафору то не сочти. Творения смешались, коль с денег стихией. Искусство с тех пор стало лишь индустрией. Искусство тельцу никогда не служило, искусство свободой души дорожило. Искусство не знало, что значит раскрутка. Душа у людей в прошлые дни была чутка. Искусство не знало, что значит обман. Искусство неведом, ума был туман. Искусство творило из радости лишь. А ныне в искусстве кромешная тишь. Искусство могло пробудить полуспящих. Искусство всегда поглощало творящих. Об авторском праве не знала навек. Что ты сотворил с этим всем, человек? Искусство всегда было вещью в себе. Оно не нуждалось в галдящей толпе. А ныне творцов толпам нету конца. Но ни одного нету там мудреца. Искусство затоптано лапами вшей. Искусство залито уж ядом всех змей, и гадам галдящим не видно конца. Услышьте же глас, вы искусство гонца! Неужто нам было прийти нужно вновь, чтоб в душах посеять к искусству любовь? Но даже пусть так, различить вы сумеете, искусство замазывать тленом не смейте. Ведь коль сердце жар, в него вложит творец, способен сей жар растопить сон сердец. А коли тельцу враг наш служит давно, чтоб он не писал, в душах будет темно.